Глава 8. «Димка?» — Оля удивилась, когда увидела на берегу рослую фигуру в летной форме. «Вы же ушли? Или здесь время идет иначе?» «Мы вернулись», — ответил он. Эл что-то напугало. «Шутишь? Что может такое напугать Эл?» Он почувствовал облегчение. Эл с ящиком удалилась в сторону дворца, а он оставался на берегу. Шум волн заставил его расслабиться, напоминая, что здесь защита Эл не требуется. Здесь он понял удивление Ольги, согласился с ней. Скажем, Эл подстраховалась. Ольга была и озадачена, и обижена. «Чудуешься?» – спросил он. Ольгу не удивил вопрос. Чуткость Дмитрия не новость для нее. «Вы трое что-то затеяли, а мы с Игорем не участвуем в ваших замыслах». «Да чего ты взяла? Алик натурально отправился домой». «Вы ушли с базы?» «Да, мы оттуда». «А Геликс почему тут? Как вы собираетесь попасть на землю без корабля?» Димка вдруг просиял. «Ты его видела? Геликс? Где?» «Там, где он был». «Я клянусь, что никаких планов без вас мы не строили. Мы с Эл собирались полетать и только...» «Если не веришь, ну лети с нами». «Нет, Тиамит вернулся, я буду с ним беседовать. Мне тут стало одиноко без вас. Игорь куда-то запропастился, не нашла его». «Он сейчас занят, поэтому ты его не ищи, сам вернется». «Удачи тебе в беседах с магом, а я к Эл пойду». «А чем занят Игорь?» — спросила Ольга. Дмитрий подавил желание улыбнуться. «Он мастерит кое-что. Не ты одна собираешься учиться?» «Ну, все, бегу за Эл. У меня есть уверенность, что во второй раз мы все-таки выберемся удачно». Он быстро отыскал Эл в своей комнате. Деликатно постучал, дверь открылась сама. Еще ни разу не был у нее. Заглянул, изображая виноватое смущение. Эл сидела в черном кресле с высокой спинкой, которая имела солидный основательный вид. На столе, таком же темном и массивном, лежала заветная коробка. Эл, задумчиво не отводя от коробки глаз, махнула, разрешая ему войти. «Я, кажется, знаю, почему Геликс не отвечает. Одна его часть там, на пирсе, вторая тут. Если такое вообще возможно», — сообщил новость Дмитрий с сомнением в голосе. «Все возможно», — уныло ответила Эл. «Тиамит вернулся», — Оля сказала, — предупредил он. Он постоял у стола, Эл апатично смотрел на коробку перед собой. «Открывала?» – поинтересовался он. Она отрицательно замотала головой. «Хочешь, я попробую?» Ответ был тот же. «Позовите Амита», – попросила она. «Эл, если б старик был нужен, то был бы уже здесь. Это из области «разбирайтесь, дети, сами». И что бы ты посоветовал?» «Ты у меня просишь совета? Ты, вернее, определишь, что там. Я могу не уходить на всякий случай. Решайся, подарки нужно уметь принимать и открывать». Эл сняла с шеи медальон, повертела в руке, положила на крышку коробки. Едва она отпустила диск медальона, руку пронзила знакомая уже острая боль. Она сжала кисть, прижала к груди рукой. Дмитрий сначала не шевелился, почувствовал, как Эл напряглась, будто испытывает что-то. Он стоял на месте, пока лицо не вытянулось от страдальческого выражения. Взгляд был устремлен на него, как призыв о помощи. Он принял решение мгновенно. Обогнув разделявший их угол стола, он схватил медальон одним движением, накинул петлю цепочки ей на шею. Ему показалось, что этого мало, и он оттащил Эл от стола к двери, а потом в галерею. В глазах читалась ее какая-то беззащитная покорность. Событие сообщило ей смысл. Стоило ему вспомнить свое беспокойство на базе, как тут же ум связал его с коробкой и состоянием, которое теперь переживала Эл. От таких ситуаций он ее защитить не может. «Я найду Тиамита. Не открывай без нас», – предупредил он и помчался к башне, где, по его предположению, должен быть старик. Эл побрела за ним, потирая болевшую руку. «Визит странника дал знать о себе здесь». Она очнулась в дверях библиотеки, подошла к столу, заглянула в книгу, где появилась первая запись. Несколько слов, нетвердой рукой, коряво выведенные. Путь далее невозможен без договора. Эл провела рукой по листу, словно хотела смахнуть кривые буквы. Пальцы замерли ниже строчки. Пока не прояснится, о каком договоре идет речь, Эл знает только один договор, а его действия никто не отменял. Послание от Ротоборта стоит оставить в покое. Текст мог иметь в виду нечто другое. Чтобы не видеть надпись, Эл закрыла книгу. «Она не исчезнет», — предупредил Тиамит, который вместе с Дмитрием появился рядом. Димка сочувственно посмотрел на нее. «Пилот, займись вашим кораблем». «Скоро Эл к тебе присоединится», — сказал Тиамит назидательно. Дмитрию пришлось уйти, преодолевая алчное любопытство. «Я видел надпись и полагал, что договор возобновлен. Сколько ты пробыла в том месте, которое считаешь домом?» «Год в одном времени, почти два в другом. ответил Эл. Что имеется в виду под договором? Тиамид знает о договоре, интересно. Я удивлен твоей наивностью, Эл. После всего, что ты о себе знаешь, ты упрямо считаешь, что мир твоих приемных родителей истинно твой. Припомни, как ты там оказалась. Ты меня украл? Ну, не совсем точно. Ну, пусть и так. И что было потом? Ты выбрал другой мир. Дмитрий сказал, что у тебя растерянный вид. Я скажу, что для растерянного человека ты думаешь довольно быстро. Я слышала рассказ владыки о том, как ты... Он, разумеется, не упомянул, что не так легко поселиться в чужом мире. А если учесть твой ранг и происхождение, то без строгих условий ты не имела бы возможности существовать в земном мире. Ты будешь заблуждаться, если подумаешь, что Земля чем-то в этом отношении отличается от других миров. «О каком договоре идет речь?» – спросила она. «О твоем праве жить, расти, существовать на Земле. Для этого требуется разрешение?» «Конечно». «Договор заключал ты?» «Да». «И с кем же?» «С теми силами и стихиями, которые ведают существованием жизни на Земле». «Явно тут не правительство имеется в виду», – съязвила Эл. Тиамид улыбнулся. «А почему мне теперь нельзя жить дома, как прежде?» – спросила Эл. «Что такого во мне теперь?» «Ты взрослая, самоосознающее существо. Ты покинула Землю, в одном состоянии вернулась, нечто иное». Тут Дмитрий прав, если тебя припереть к стенке, то ты себя можешь проявить как угодно ярко. «Ты что, подслушивал нас?» – возмутилась Эл. Тиамид в ответ засмеялся добрым смехом. «Если меня нет поблизости, это не означает, что я не слежу за твоими поступками. Пока ты сама не очертишь свое существование, я за тебя отвечаю. Перед силами твоей планеты и перед другими силами. Когда-то я вел речь о маленьком сияющем существе, которое нуждается в доме. Но я не могу отвечать за опьяненного свободой великого, способного менять месторасположение по шкале времени и пространства. Пусть ты не более чем бывший великий, но я не могу предсказать твои поступки. Опыт перечеркнуть невозможно. Слушаться ты отказываешься. Надпись подсказала тебе вариант». «О, но каким образом? Мне что, письмо в небесную канцелярию написать? Тебе достаточно встретиться с кем-нибудь из земных управителей, выслушать требования и ответить согласием. В какой форме будет встреча, тебе решать. А послание от рода Борта ты оставь пока. Тебе теперь не до посланий из прошлого. Тебе свое будущее нужно устроить. Ты верно поступила. Пусть оно хранится здесь. До времени. Твое любопытство когда-нибудь пересилит опасения». Эл постояла молча, потом собралась уходить. «Почему ты выбрал Землю?» «Потому что существа похожи». Он опять засмеялся. «Тебе все равно, в каком виде существовать. Тебе мой выбор уже не нравится?» – ответил он. «Ну и шуточки у тебя. Погоди, придет время, докопаюсь я до твоего прошлого, хитрый чародей!» С улыбкой отозвалась она. Эл шутила. Он это оценил. «Жду с нетерпением», – вслед сказал он. «Я видела странника. Рыжего странника, которого припоручила когда-то Родоборту. Теперь только глупый не свяжет его появление с этой посылкой». «Почему сразу не сказала?» – спросил Тиамид заинтересованно. «Замечу, что ты своеобразно теперь распределяешь приоритеты. Подобный визит – это самое значительное, что происходило с тобой. Эл-странник всегда приносит перемены. Ты забыла? Они стали происходить в то мгновение, когда ты его увидела». «Вот!» – Эл подняла больную руку вверх, демонстрируя ладонь. «Очень больно». «Очень». «Осмыслила. Рука не будет болеть, если ты найдешь адекватное применение дару». «Я понятия не имею, что значит этот дар. Весточка из прошлого? Он упомянул мою мать». «Лучше будет, если ты употребишь ее имя». «Монтуэль, он упомянул о ней. У странников свои особенные ритуалы. Он бесхитростно решил, что ты его поймешь. Он наверняка удивился твоему обращению со своими способностями, и его наивной рассудительности хватило бы для восхищенного изумления». «Да, так и было», — согласилась Эл. «Эл, он поспешил исполнить поручение, но для тебя оно преждевременно». «И что мне делать? Забыть о подарках, посланиях, странниках? Жить той жизнью, которую ты себе представляешь? Я всегда дам совет, если ты его попросишь». «Ты что, смягчился?» «Ты стала более внимательно меня слушать. Подарок заставил тебя думать о важном». «Да, подарочек из прошлого. Мне не слишком хочется связываться снова с прежними силами, с прежними событиями. Хлопот не оберешься. Если не прошлое, то твои друзья не позволят тебе скучать. Если ты поспешишь, то сможешь осуществить свою затею с полетом. Иди, девочка моя, твоя подруга права. Тебя ничем нельзя удивить или напугать». Короткий разговор придал ей уверенности. Тиамит умеет действовать умиротворяюще. Эл застала озабоченного Дмитрия рядом с Геликсом. И этот молчит. У него раздвоение личности, что ли? А давай его на берег вытолкаем, предложил он. Он движется, я уже пробовал. Вторая попытка, согласилась Эл. Она уверенно толкнула серебристое тело корабля. Дмитрий последовал ее примеру. Попутно он удивлялся, что такому умнику, как Геликс, требуется для перемещения их примитивная физическая сила. Но ведь как-то он здесь оказался. Он заставил Эл засмеяться и тем самым успокоился сам, готовый встретить очередную порцию событий.